В тот же день Акира встретил Кикути, которого знал еще с юности. Он прекрасно помнил, что в свое время Кикути перебежал из крепости Нагасавы в стан противника. Акира всегда его избегал, они никогда не разговаривали. Он знал, что Кикути занимал высокую должность, тот всегда выглядел самодовольным, подозрительным и цинично спокойным. Но сегодня, встретившись, они замедлили шаг. В отличие от других самураев, Кикути не считал нужным излишне церемониться с тем, кого помнил с детства. «Слышал?» — начал он после нескольких незначительных фраз. «Прибыл посланник князя Тацухэя, а через несколько дней приедет сам господин». «Да», — сдержанно отвечал Акира. «Но нас здесь уже не будет». Уголки губ Кикути поползли вверх. В его глазах были настороженность и насмешка. Новый князь не отдавал таких распоряжений. Напротив, предложил всем, кто этого желает, перейти к нему на службу. Так сказал посланник. Когда князь приедет, начнут распределять должности. «Ты останешься?» Акира задал вопрос, который явно был лишним. «Конечно». Акира промолчал. В его молчании затаилось презрение, и Кикути это почувствовал. «Какая разница, кому служить?» — небрежно произнес он. «Ты служил князю Нагасаве, потом князю Аракаве, потом его сыну, и что изменилось?» «Многое». «А для меня нет. Такое же жалование, паёк, оружие, все та же война. В свое время ты боготворил Нагасаву. А что от него осталось?» «То, на чем ты стоишь и что видишь». Кикути усмехнулся. «Это было и до Нагасавы, и будет потом. Ты все еще смотришь на мир глазами прошлого. Только время не станет ждать». «Вижу, у тебя своя мудрость». «Почему бы нет? Важно не то, что есть на самом деле, а то, что в твоей голове. А ты, стало быть, решил умереть. Кто это придумал? Наверное, Канзаки-сан». Собственно, Акира должен был прервать этот разговор одним ударом меча, но он не двигался. На его губах играла странная усмешка. Он ограничился тем, что сказал: «Мы все так решили. Ты знаешь, таков долг». Кикути переступил с ноги на ногу. «По-моему, долг — это все равно, что камень, который лежит на твоем пути. Ты можешь споткнуться о него, можешь поднять и таскать с собой, а можешь перешагнуть через него и пойти дальше, а можешь и просто не заметить». Акира посмотрел ему в глаза. «Канзаки-сан сделал свой выбор, причем не сейчас, а давно. И он не меняет решений. Все люди меняют решения. Просто всегда находятся те, кто решает за нас, а потом отдает приказы. Кстати, ходят слухи, что наш новый господин сам женится на Амакуса Юмико. Так что где похороны, там и праздник. К тому же князь Сабуро погиб не в бою, а позволил убить себя какой-то сумасшедший. Не завидуй охране, вот уж чьи головы точно полетят с плеч». «Ты знаешь, что это за женщина?» — произнес Акира, скрывая волнение. «Что с ней сделают?» «Нет, я ее не знаю. Приказано ее казнить и как можно скорее. Это все, что я слышал. Князь Тацухэй не желает ее видеть и не считает нужным дознаваться, кто она такая. Она подарила ему Сетсу, а он подарит ей быструю и легкую смерть». Акира молчал. Он думал не о Кейко, не о Кейтара. Совсем о другом. Он понял, что прошлое ушло, растворилось в пустоте, как растворяется утренний туман над гребнями гор. Нагасава наконец-то отпустил его. Это место занял Канзаки-сан. Господин для самурая как звездное небо над головой. Всегда над ним и с ним. Нечто отстраненное, недостижимое, постоянное, всевидящее, как зеркало совести, вмещавшее в себя и долг, и честь, и любовь. Последнюю, как частичку безумия, слепоты разума и чистоты сердца, горячую и прозрачную, как пелена огня.